Глава 33. Ненавижу его, ненавижу, ненавижу и не прощу никогда. Вслед за канделябром я швырнула в дверь стул, но он улетел в сторону и угодил в подставку высокой интерьерной вазы. Та пошатнулась. Жалостливый хрустальный звон, миллион осколков по паркету, залп фейерверков за окном и снова тишина. Невыносимая, как боль внутри. Как перестать его любить? За 3 года не удалось задавить то, что я к нему чувствую. И это тогда, когда я знала, что у меня нет шансов. Я их даже не искала. А теперь, когда показалось, что счастье, вот оно, близко. Это невыносимо. Нет, я не могу так больше. Я закрыла лицо руками. Тишь в пустой комнате была звонкой, как лезвие, хоть зажимая уши. И вдруг в хаос эмоций прорвалось тщательно вытесненное чувство. Стыд перед Ранди. Я заглушала его весь день, но в наступившей тишине нельзя было не расслышать собственный внутренний голос. Ты и ее предала, а она тебя искренне полюбила, поверила. А ты? Хотелось свалить все на ее гнусного братца, но не вышло. Самой себе врать труднее. И это меня добило. Ноги стали ватными, ломкими, я медленно сползла на пол. Ранди тоже меня не простит. И Алви. Я так люблю его, но мне его не вернуть. Я и не стану. У меня есть достоинство. Меня не в выгребной яме нашли, чтобы так позволять с собой обращаться. «Достоинство», — вякнул противный внутренний голос. «Еще скажи благородство. Ты больше никто для него». По моим щекам градом покатились слезы. В бессилии я откинулась на ковер и почувствовала, что умираю. Только что был его смех, нежность в глазах и тепло рук. Он сказал о свадьбе, о том, что готов ждать. Одно мгновение, и не осталось ничего. Я словно эта ваза, разбитая на 1000 кусочков. Их выметут слуги. Меня отчислят из академии, лишь от магии выставят на улицу. Отец больше не пустит меня домой. Да я и не хочу туда. Быть извечно порицаемой и виноватой, не оправдавшей. Представилось злорадство в глазах сестриц. «Нет, к черту их всех! Домой униженная я не вернусь!» И Алви вышвырнул меня из своей жизни, даже не раздумывая. Ему хватило минуты на решение. Я скорчилась на ковре, как в агонии. Слезы полились из глаз сильнее, застилая комнату мокрым туманом. Не знаю, как долго я так лежала и плакала, отчаяние пожирало меня целиком. Увидев рядом осколок хрусталя, я потянулась к нему. Резкая боль. Из ладони хлынула кровь, заляпывая платье и ковер. Это отрезвило меня немного. Чисто на рефлексе я подскочила, еще плохо соображая, все же догадалась зажать платком рану. Тот мигом набух красным, и капли полились на пол. Я смотрела на багряное пятно на паркете опухшими глазами и думала. «Может, вот оно? Так и надо?» Остатки здравого смысла вытолкали меня в ванную и заставили затянуть взрезанную ладонь полотенцем. Странно. Боль в руке облегчила боль другую. В голове вместо сбивчивой каши из «люблю», «не могу» и «ненавижу» появились другие мысли. Я смотрела на себя в зеркало, заплаканную, с припухшими глазами и поняла, что больше не хочу бороться. Не хочу хитрых планов и высоких планок. Не хочу делать вид и не могу притворяться. Я бы завидовала Ранди, если бы она не была так озабочена братом, какой-то ее светлой прозрачности. Алви всегда смотрел на Ранди с отеческой мягкостью и, наверное, ей бы простил даже такое. А вселенское зло, каким бы милым он его ни называл, так и останется для него злом. «Что бы я ни делала, да, Алви?» — спросила я вслух. Голос прозвучал сипло и странно, словно не мой вовсе. Но я продолжила бормотать. «Лишить магии. С таким же легким сердцем ты мог бы меня казнить. И не жалеть о моем теле в Десвальте. Да и что жалеть? Тебе не жаль меня на самом деле. И любовь твоя не любовь. Ты просто сыграл в благородство, чтобы показать мне, что ты не такой, да, Алви? Наверняка теперь ждешь от меня что-нибудь из серии темного колдовства, глупости и мести. В душе стало так больно, потому что не надо было быть менталистом, чтобы догадаться. Именно так он обо мне и думает. И раньше думал, с пометкой на полях под знаком «любопытно». «Я Я не хочу больше играть с тобой, Алви, и подыгрывать не стану. И хотя над зеркалом была всего лишь хрустальная лампа, я подняла глаза и сказала: «Боже, я сдаюсь. Я ничего не знаю. Не знаю, куда идти и что делать. Все, что я придумываю, к чему стремлюсь, заканчивается плохо. Так что зачем? Я сдаюсь. Пусть будет, что будет». И тут с совершенной ясностью я осознала то, что стою будто на краю пропасти. Нет шага обратно к спокойствию и безопасности, потому что позади тоже пропасть. Любой сценарий плох, как и любой шаг. Мне нечего было терять. Так что я совершенно свободна. Даже это тело, у которого сейчас так болела рука, тоже скоро выпьет проклятие. Значит, бояться в моем случае какая-то иррациональная глупость. И мне стало легко. Единственное, что зудело помимо порезанной ладони, мысль о Ранде. Она не заслужила обмана. Я села за стол в гостиной, подкрутила лампу, чтобы горела ярче, и взяла лист бумаги из стопки с изящной, инкрустированной по краям подставки. Нашлось рядом и самопишущее перо. Я закрыла глаза, собираясь с мыслями, затем написала: «Дорогая Ранди, если сможешь, прости меня. Живи счастливо и поверь в свои силы. Ты замечательная. Совершая то, что я совершила, я не хотела навредить тебе. Это все, что я хочу сказать. Прощай». Кривясь от боли в ладони, я запечатала конверт, положить который также постарались хозяева гостиницы. Подписала его. А потом взялась писать то, чего Алви от меня точно не ожидал. «Уважаемый господин дознаватель, господа судьи, я Агнес Ковальски, уроженка королевства Арванш, дворянка, 21 года от роду, менталист. Заявляю о том, что, находясь в здравом уме и твердой памяти, по собственной воле подчинила сознание Стайля Свеборга. Имея корыстную цель спасти Алварина Маритана Вагнера и заставить уехать дознавателя Гектора Муза из замка после раскрытия преступления с буквами, я вынудила Стайля Свеборга признаться в преступлении, которое он не совершал. Соответственно, его признание неподлинно и рассмотрению судом не подлежит. Считаю должным отметить, что помимо моего крючка на сознании Стайля Свеборга имелся еще один крючок, поставленный ранее не мной. Поэтому смею предположить, что Стайль Свеборг совершил нападение на сэра Алви Вагнера не по своей воле». Я перевела дух и не стала дописывать, что даже под гипнозом человек никогда не сделает то, о чем не думал бы. И не добавила, что Стайль Свеборг попросту ненавидит всех за свое несчастное детство и психологические травмы. Я им не ментальный доктор, я преступница. На то мы порешим. От мысли о грозящем мне дисволте затряслись поджилки, но я поджала губы и, расписавшись, упрямо вывела дату. Полдела сделано. Мне повезло, что еще раньше по распоряжению Алви сани от модного салона перегнали к гостинице, а горничная принесла сверток с моей старой одеждой в комнату. Оставив в ванной праздничное платье, заляпанное кровью, я переоделась в свое шерстяное. Так будет проще, без иллюзий. Я заколола булавкой разорванный Криденом ворот. С удовлетворением обнаружила в потайном кармане полушубка сверток с деньгами. Не знаю, зачем они мне понадобятся. Впрочем, мало ли. Мне нравилось быть независимой, и потому сумму за годы учебы я скопила немалую. А у мадам Гарри я практически не тратилась, она и не брала ни копейки. Впрочем, сейчас даже смешно было, что я хотела предложить деньги Хендерам за спасение Алви в качестве варианта «Б». Передать сбережения Ранди, если уж мне не понадобится? Нет. Я подумала о тентантах. Воткнула в волосы костяной гребень, нанизала как браслет жемчужные бусы на запястье, провернула на пальце перстень с ящером, а в уши вдела сережки кинжалы. Сетка с хрусталиками осталась в кармане. Пусть все мое будет со мной. Мне ничего не хотелось оставлять здесь, даже запаха. Я открыла настежь окно и вышла вон. Прошмыгнула на цыпочках по коридору мимо двери апартаментов Алви, благо звук шагов тонул в ковровой дорожке. Потом я уже быстро и решительно зашагала по лестнице вниз. Отдала метрдотелю конверт для Ранди с просьбой отправить. Он что-то принялся рассказывать об увеселениях на площади, а я вылетела прочь из гостиницы. За моей спиной хлопнула дверь. На одной из лекций Алви говорил, что зло растворяется, если на него пристально посмотреть со стороны. Вот пусть и считает, что прав. Зло исчезло. Зла больше нет в его жизни. И все-таки в мыслях проще быть смелой. Когда я остановилась у здания городской стражи прямо перед площадью, решимость меня покинула. «Мисс, вы с жалобой?» — спросил усатый страж в форменном тулупе, когда я стояла, переминаясь с ноги на ногу и сжимаясь от ужаса и холода. «Нет», — мотнула я головой и спрятала за спину конверт с признанием. «Как на главную площадь пройти, не подскажете?» «Прямо за угол, и не промахнетесь», — обрадовался он. «Вот хорошо, что без жалоб, а то все на меня повесили. Никого нет нынче, празднуют, да на площади народ охраняют». Сердце мое ухнуло и упало холодным комом в желудок. Я кивнула стражу и прошла мимо. И еще немного к площади шагом, а потом, свернув за угол, побежала, пока не остановилась неизвестно где, задыхаясь. Мороз щипал снаружи, боль скручивала жгутами внутри и страх. «Сейчас, я сейчас». Надо набраться смелости и сделать это. Я вернусь. Я себя заставлю. Надо просто собраться. Улицы темные, промозглые, оставались позади. Стужа прокрадывалась под полушубок, замерзнуть было легко. В этом черном узле закоулков меня никто и не найдет до утра. Надо быстрее сдаться законникам. Я ускорила шаг, пряча руки в карманы, и вдруг услышала позади девичий вскрик и хохот парней. Раньше бы я бросилась куда подальше, теперь остановилась и развернулась, всматриваясь из подворотни. Девушка вскрикнула снова. Это было далеко, квартала через два отсюда. Вдали под фонарем я рассмотрела хрупкую фигурку в красном и человек пять в тулупах с заломленными лихо мохнатыми шапками. «Ну уж нет, я не позволю», — сжала я кулаки, засунула, свернув конверт в карман. «Ну что ты, деваха?» «Чё такая пугливая?» Сквозь снежную тишь долетал сюда примерский голос. «Оставьте меня, пожалуйста!» Жалобно крикнула девушка. Ее голос показался мне знакомым. Она отскочила от наглеца, но позади ее поймали другие загребущие лапы. «Вот и ты, крошка, сейчас согреем. Жарко станет!» Пробасил тот, кто ее поймал. Снова омерзительный хохот раскатом. Я вспомнила о подарках матушки Астынаты. Стянула перчатку и, вжимая пальцем голову ящера на перстне, прошипела на старорванжском. «Появись!» Зеленая головка под моей подушечкой шевельнулась. Я почувствовала, как заострились шершавые чешуйки, быстро одернула руку, из центра перстня выскочила каменная ящерка. Шлепнулась в снег под моими ногами, начала увеличиваться. Через несколько секунд гранитный ящер размером с быка, зеленоватой патиной на шкуре, со шкрежетом повернул ко мне голову и склонил ее, как и переднюю лапу, предлагая забраться. Не видя ни меня, ни ящера, парни продолжали дергать девушку и отпускать скабрезные шутки. Времени не было. Сглотнув, я залезла на спину волшебному монстру, вцепилась руками в ледяные плиты с острыми краями, которые только что были мелкими, едва ощутимыми чешуйками, и шепнула: «На них! Вперед!» Впечатывая снег в проезжую часть, с грохотом небольшого обвала из-под лап неуклюжий на вид ящер быстро набрал скорость. Расстояние между мной и обидчиками сократилось. Парни толкали девушку от одного к другому. Я была еще далеко, но один из гадов обратил внимание на странный шум. Обернулся. Послышалось ошарашенное ругательство. «Пошли вон от нее!» — гаркнула я со всей мочи. «Прочь, подонки! Затопчу!» «Ядрить!» — вякнул кто-то из них. Мерзавцы шарахнулись по сторонам, когда увидели при свете фонаря мчащегося на них монстра. «Верхом, ведьма! Ёпта, бежим!» Но вдруг самый наглый из них крикнул. «Стоять! Поймаем темную, бабла срубим! Да отпусти ты эту мелкую шлюху, ведьму лови! Сети, сети есть? У кого есть сеть? Во, в санях твыли, тащи!» Фигурку в красном отпихнули, она ударилась об стену. Я поняла, что одним устрашением не отделаться, но и плевать. «Лучше так. На них бой!» — скомандовала я и сжала каменные бока ящера ногами. Он стукнул хвостом, ставня на окне дома оторвалась и упала. Вслед за грохотом меня окропило снежной стружкой. Парни принялись разворачивать изъятую от стоящих тут же саней, запряженных быком, сеть. И только один низкорослый крепыш бросился к девушке в красном, подхватил ее и потащил к саням. Я приближалась быстро, сеть у парней была на изготовке. Что ж, охотнички. Я привстала, опираясь на подножки, и вынула из волос костяной гребень. Сеть взметнулась в воздухе, преграждая узкую улицу. Костяной гребень пролетел сквозь нее, проделав дыру, и на лету, превратившись в гигантские бивни, изогнутыми кольями воткнулся в снег. Кому-то в тело. «Моя нога!» Завизжал уродец. «Что за паскудина? Выпусти нас!» Парни ругались на все голоса, оказавшись окруженные частоколом громадных бивней, как забором. Серьги из моих ушей превратились в кинжалы. Полетели передо мной, кромсая сеть над улицей. Я пронеслась по центру дороги на ящере. Остановилась прямо перед мерзавцами и крикнула громко, как фурия. «Пошли вон! Или каждый из вас будет орать, как эта свинья, что валяется справа!» Я мысленно дала команду гребню. Бивни приподнялись над землей, нацеливаясь теперь острием в грудь каждому из стоявших. Подонки забыли о раненом и бросились бежать. Девушку тоже оставили. Она метнулась в сторону от них. Парень, в которого воткнулся бивень, орал истошно. Возле него растекалась по снегу кровь. Черт! Я выпустила жемчужные бусы, те удлинились, как лассо. Самый нерасторопный из сбежавших упал лицом в снег. Жемчужное лассо подтащило его ко мне. «Забирай своего!» С презрением скривившись, бросила я пленнику в сторону визжащего. «Но я...» Забормотал парень в тулупе, вставая на четвереньки. «Но ты останешься валяться с кишками наружу, если не погрузишь своего товарища уродца в сани и не отвезешь к лекарю!» — рявкнула я. «Пошел! Быстро! У тебя 2 секунды!» Сработало. Тот подбежал на полусогнутых к раненому, поднял его и потащил к брошенным саням. Я направила каменного ящера к застывшей от ужаса девушке к красной накидке. Она уже успела отбежать к углу здания на противоположной стороне улицы, откуда осторожно выглядывала. «Не бойся», — сказала я. «Я тебя защищаю. Иди сюда. Отвезу себя, куда скажешь». «Агнес?» — произнесла она дрожащим голосом. Я с ошеломлением поняла, что это была Ранди. За моей спиной бык прокатил по снегу сани. Я обернулась и проследила. Стоны начали удаляться. Других храбрецов и след простыл. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, наконец, и спрыгнула с ящера. «Тебя ищу». Через всхлип, тяжело дыша, ответила она. «Но как ты тут оказалась?» «Сэр Алви сказал никуда не уходить из гостиницы. А я поняла, что с тобой что-то случилось. И...» «Случилось с тобой», — ответила я и, приблизившись, обняла ее. «Сволочи! Надо было всем кишки вывернуть!» «Я не знала, что ты так умеешь», — выдохнула Ранди. Она дрожала в моих руках, и хотя была всего лишь на пару сантиметров ниже меня, сейчас показалась мне маленькой девочкой. А я себе взрослый и каменный, как ящер, замерший безмолвной статуей за моей спиной. «Я тоже не знала», — сказала я. «Пойдем отсюда». «Пойдем, только скажи, что это?» Едва дыша, произнесла Ранди, взглядом показывая на ящера. «Оно не живое, я чувствую». «Защитник, не надо его бояться, пусть уроды боятся». Я щелкнула пальцами, бивни, торчащие из снега, поднялись в воздух, вспыхнули облачком, в мою ладонь опустился костяной гребень. На запястье намотался волшебный жемчуг, кинжалы подлетели ко мне. Ранди отпрыгнула, но маленькие неказистые серьги в виде бронзовых кинжалов уже вернулись мне в уши. «Вот это да!» — расширились глаза Ранди. «Так вот что значит быть магом!» «Как ты меня нашла? Как ты оказалась в гостинице? И при чем тут Алви? Он где-то близко?» Ранди робко улыбнулась. «Нет, я просто позволила побыть себе Хендером немножко и нашла тебя по запаху. Пойдем отсюда. Надо убираться, уроды могут вернуться с подкреплением». Ранди с готовностью закивала. «Возвращаемся в гостиницу к сэру Алви?» «Нет», —